Глава 8. Вечеринка. Подиум. Не ждал, что смогу сюда подняться. Нет, естественно, стремился и хотел, но чтобы во второй гонке. Адреналин в крови гуляет и не желает успокоиться. Да, до высшей степени не дотянул, как и до второй, на которой стоит хмурый Сурн. Лиска же сияет от счастья, меня в щеку при всех умудрилась чмокнуть. И то я в последний момент увернулся, иначе бы получился поцелуй в губы. А ее папаша и так на меня волком смотрит. Нет, нужно от девушки держаться на расстоянии. Сурн на мои поздравления процедил сквозь зубы. Повезло тебе. Ничего, чемпионат длинный. Сочтемся. Он демонстративно проигнорировал мою протянутую руку. Открыто объявил меня врагом. При этом занял второе место. Да, на финишной прямой не смог с ним соперничать. В поворот вошел немного позже. И мощи Джусу не хватило. Тем не менее, в чемпионате расположился на 3-м месте и помимо призов 300 кредитов, маленького кубка и 5 очков, получил еще и бонусы. Уровень вырос сразу на 2 пункта и стал 4-м. Гоночный, естественно. Добавилось по единице к ловкости и хитрости. Последнее не понял, так как особо на трассе не хитрил. На Джуса тоже гонка прошла положительно. Бонус к мощности, износу резины и стойкости кузова. Порадовало. Осталось дело за малым. Использовать данные плюшки, так как 10% сверх номинала говорят о том, что они не сами добавятся. А могу какими-то усовершенствованиями этого добиться. С движком понятно. Его под замену. Так как увеличить мощность не получится. Придется ставить более мощный. Но он какое-то время, пока не наберу опыта и очков, не сможет раскрутиться на полную. С кузовом же сложнее, его не поставишь запасом, только частичная модернизация возможна. Ладно, это все детали, потом порешаю, а сейчас душ из шампанского. Гон, не смей, даже не думай! Лиса еле удерживает бутыль с шипучим вином, а у меня тут явные преимущества. С победой тебя! Взбалтываю свою бутылку, зажимаю пальцем горлышко и посылаю сладкие алкогольные пенные пузырьки на девушку. Ах ты! Резко отворачивается от моей атаки, а потом и сам оказываюсь окачан струей шампанского. Лиса. Правильное у нее имя. Соответствует. Бутыль удержать не в силах, но она ее смогла взболтать и поставить на пол, умудрившись ответить на мой выпад. Жаль, что напиток быстро кончился. Точнее, перестал так мощно бить. Мы еще на пьедестале покривлялись, сфоткались для прессы и разошлись. Девушка попала в объятия отца. Сурно встретили представители своего клана, а я на какое-то время остался один. «Поздравляю!» – хлопнул меня по плечу Вир. «Спасибо!» – протянул ему остатки шампанского. «Мы победили!» «Согласен. Гонка в твоем исполнении получилась зрелищной и достойной!» – кивнул тот и полез за телефоном. «Глянь-ка, 5 пропущенных и 10 сообщений!» – показал мне трубку, которая в этот момент зазвонила. «Да, все верно. Хотите заказать?» «Есть, могу сейчас привезти». «Хорошо, договорились». Он дал отбой и улыбнулся. «Гон, а реклама-то, похоже, работает. Нужно обязательно проведать Славу и посмотреть, как у нее дела». «Ладно, освобожусь, заскочу», — сказал он мне и вновь вытащил зазвонивший телефон. «Отличная гонка!» Обратился ко мне тощий парень в комбинезоне с рисунком буйвола на груди и протянул руку. «Спасибо», – вежливо кивнул незнакомцу, отвечая на рукопожатие. «Бишен мое имя. Мы с тобой полтрассы бодались». «А, классно ты оборонялся», – улыбнулся я. «Ты уж извини, нервы не выдержали. Когда смог меня обхитрить, хотел бортануть, но…» Он открыто улыбнулся и махнул рукой. «Бывает», – пожал плечами. «Хочешь, приходи сегодня вечерком в мою мастерскую, отметим гонку, да и детально все разберем», – предложил ему. «Ты меня приглашаешь?» – удивился тот. «Почему бы и нет?» – хмыкнул я. «На треке это не помешает нам соперничать, а в обычной жизни можно и общаться». «Могу с парой девчонок прийти», – уточнил тот и, получив мое согласие, побежал договариваться, как он сказал. «Дамы-то не постоянные, как бы кто раньше не увел». «Никак не ожидал, что мой соперник такой общительный и нормальный. Привык, что люди из клана ведут себя неадекватно. Народ уже расходится. Гонщиков, не состоящих в кланах, которым делал приглашение, нигде не видно, как и их болидов. Сошли? Попали в замес? Спросить не у кого. Ладно, в сети посмотрю. Все равно анализировать собирался. Кстати, машину Лиса внимательно осмотрел. По сравнению с моей, на той нет живого места. Одни вмятины и царапины. Девушка на трассе явно сражалась не на жизнь, а на смерть. И сумела выиграть. Молодец, достойно уважения. Сел в салон Джуса. А тот мне подлянку устроил. Ты находишься под воздействием алкоголя. Управлять автомобилем запрещено. Выдал комп. Да всего пару глотков сделал. Там алкоголя-то всего ничего. Заводись. Доступ к запуску возможен через 20 минут. Таково расчетное время при условии, что водитель не усугубит свое состояние. Выдал длинную тираду комп. Я тебя на растерзание Виру отдам. Что за хрень? Мы заняли в гонке 3-е место, получили бонусы. А ты считаешь, что пара глотков шампанского скажется на моей реакции? Бонусы за данную гонку дали, но про бортового компьютера забыли. Обиженно прозвучал голос моего оппонента. Да, стоит в запчастях порыться и отыскать себе более сговорчивый компьютер, задумчиво проговорил я. Помня, что обойти запреты в игре можно, а уж по причине пары глотков запрещать управлять машиной. В памяти всплыло, что существуют ограничения, если водитель пьян. Но там есть определенное количество промилле в крови. В моем случае комп просто придирается. Сразу угрозы, пробурчал комп. А бонус ты все же получил, задумчиво сказал я. Нужно профиль глянуть. Слишком ты стал разговорчивый и понимающий. Апгрейд системы пару минут назад от разума сети пришел, со вздохом ответил тот, подтвердив мои подозрения. Заводи, а то поменяю на другой, пригрозил я, и движок заурчал. Когда остановился у дома, то вспомнил, что для вечеринки, если гости придут, у меня слишком мало, а точнее и вовсе нет еды. При наличии денег и близко расположенного магазина проблема решилась легко и безболезненно. Набрал много всего, как говорится, на любой вкус и цвет. Правда, в основном полуготовые блюда. Забил холодильник и, прихлебывая пиво, стал смотреть гонку, в которой сегодня принял участие. Желание изучить собственный профиль и возможности авто решил отложить. Боюсь, что зароюсь в ветви возможностей и бонусы умений, и тогда очнусь лишь тогда, когда в дверь кто-нибудь позвонит. На старте камера разрывалась между лидерами и моим прорывом. Комментатор охрип от возгласов и эмоций, но на какое-то время про нас забыли, во всех деталях показывая замес, устроенный кланом серебряных молний и черных звезд. К сожалению, в той аварии пострадали и мои новые знакомые. Первым вылетел Лысый. Ну, как вылетел? Его немножко подтолкнули и завезли под колеса представителя клана быков. Морда машины в момент превратилась в смятку, а тут еще и сзади прессанули. Болид Лысого сложился, словно состоящий из картона, а через мгновение прогремел взрыв. И три машины с трассы исчезли. А вот Мод и Мока такого явно не ожидали. Девушка резко выкрутила руль и бортанула неровно дышащего в его сторону парня. Однако они смогли удержаться на трассе и продолжили гонку. Но через полкруга с ними решили разобраться. Их скорость оказалась выше соперников, и они стремительно их догоняли. Кстати, девушка гнала наравне с парнем, а их скорость на круге хоть и уступала моей, но всего на пару секунд. С учетом того, что я потом стал бодаться с Бишеным, то они имели все шансы, чтобы нас нагнать. Но три впереди идущие машины их пропустили, сбросив скорость. А в повороте увидел тот же маневр, как когда меня выкинули с трассы. На этот раз, честно говоря, произошло все жестче. Мото и Моку мощнейшими ударами в бочины вышвырнули с трассы. Болиды гонщиков стали крутиться и сделали не меньше 7 оборотов. При каждом следующем крыша сплющивалась все больше и больше. Наконец, машины остановились на расстоянии пары метров друг от друга, с крутящимися колесами, которые смотрят вверх. «Неужели после такой аварии гонщики смогли выжить?» – удивленно восклицает комментатор. «А, так и знал. Разум сети убрал одну машину, и, вероятно, пилот потерял одну жизнь. Вот и второй болид исчез. Да, без поддержки клана гоняться глупо. Хотя, Один пилот еще держится. Как же его имя? А, это Гон. Тем временем борется за третье место. Он удачно стартовал, но вряд ли сможет добраться до финиша. Что ж, посмотрим. Ну, как ни странно, но в своих действиях особых ошибок не увидел. Пару возможностей заметил, мог бы попытаться атаковать своего соперника, когда тот ошибался. Но в гонке и в динамике такого не ощущал. Перед монитором, да еще в замедленном времени, это отлично видно, и любой может доказывать с пеной у рта, что вот он бы... На самом же деле, когда высокая скорость, адреналин бурлит и все происходит в динамике, то это не так и просто. Больше всего интересно наблюдать за противоборством Лисы и Сурна. Там настоящая битва развернулась. И не побоюсь фразы, они сражались насмерть. Не проходит и 100 метров, как какое-то касание машин происходит. Стараются занять лучшую траекторию и не пустить соперника вперед. Обгоняют друг друга, то в шикане, то в одном повороте, то в другом. Ошибаются, отстают, но нагоняют и вновь борются. Словно сошлись на трассе два быка, хотя они и не относятся к данному клану. Манера вождения обоих меня не впечатлила. Тот же Бишен лучше управляет машиной. И если бы не моя скорость, то он мог бы побороться и за более высокое место на подиуме. Своими атаками сбил у него темп, заставил обороняться и терять время. А он мог бы меня пропустить и пристроиться в хвост, чтобы атаковать Лису и Сурна. Тем не менее, прекрасно его понимаю. Пропускать вперед соперника и сам бы не хотел. Пусть тот и быстрее. Внизу раздался звонок. Кто-то из гостей пожаловал. Интересно, кто бы это? Наверное, мой соперник по трассе? Или мод? «Привет», — сказал средних лет гонщик с лысой головой, который вроде бы проигнорировал мои слова на стартовой решетке. «Приглашение в силе?» «Да, заходи», — посторонился я. Тот пришел не с пустыми руками. В пакете нехитрая закусь и бутылка виски из местного магазина. То еще пойло. «Меня Арнг зовут», — представился тот. «Идти-то куда?» «Приятно познакомиться», — пожал его руку, а потом предложил. «Пошли в гараж. Там места больше. А если подгребут остальные приглашенные, то на кухне мы точно не поместимся». «Классно у тебя», — осматривая мастерскую, сказал Арнг. «Угу. Но места не так много, как видишь», — пробурчал я, ища выход из положения. Честно говоря, когда приглашал народ, то особо не задумывался, где мы разместимся. Точнее, решил, что в гараже места достаточно. Мягкая мебель есть, стол тоже. Но сейчас вижу, что необходимо что-то решать. «Машину на улицу выгоним. Стол поставим в центр, а мебель расставим по кругу», – предложил мой новый знакомый. Так и поступили, но еще и стол накрыли, между делом переговариваясь. Арнг принял мое предложение отремонтировать тачку, вернее ее попытаться усовершенствовать, так как разум сети восстановил болид, но из 5 жизней гонщика осталось 4. Не захотел признавать, как в моем первом случае, что сделать Арнга ничего не мог. Ну, на записи видел его аварию. И согласен, мог он избежать той аварии, чего не скажешь о Моте и Мокке. «Скажи, а ты гонками собираешься жить или еще чем-то займешься?» – спросил я Арнка, когда мы с ним открыли по банке пива. «Гон, в игре всего месяц, толком не осмотрелся и до конца правил не понял», – отхлебывая пиво, сказал тот, а потом продолжил. «Кое-какие выводы уже сделал, но пока не определился окончательно. Пока погоняюсь». Посмотрю, что из этого извлечь получится. Но боюсь, достичь чего-либо не выйдет. Арнг, выводами не поделишься? Сам-то тоже недавно здесь. И многого не понимаю. Увы, но разговор пришлось отложить. Приехал Мот, а за ним следом Мока. Парень притащил корзину еды и обещанный ящик пива. А вот девушка явилась пустыми руками, сразу сказав. «Ребят, я ненадолго. Просто поговорить». «Мокка». Расплылся в улыбке рыжий парень. «Само собой разумеется. У Гона мы засиживаться до ночи не собираемся. Но согласись, странно, когда все едят и пьют, а ты игнорировать станешь». «А кто-нибудь еще придет?» Девушка посмотрела на меня. «Мой соперник, с которым за третье боролся, обещался подойти, и один из спонсоров», ответил ей, а потом сказал. «Предлагаю поговорить, пока мы абсолютно трезвые». Арнг согласно кивнул и провел ладонью по своей лысой голове, а потом подергал себя за мочку уха. Мока села рядом с ним на диван, демонстративно проигнорировав похлопывание Мота по сидушке рядом с собой. Трое внимательно посмотрели на меня, ожидая дальнейших моих слов. Подбирая слова и ругая про себя, что заранее не подготовился, стал озвучивать свои мысли, надеясь найти поддержку. Но не слишком складная речь получилась. Слишком много допущений и неясностей. Сам ощущаю неудовлетворенность от таких слов. Другими словами, ты предлагаешь устроить что-то типа клана, когда все помогают друг другу, в том числе и на трассе. Правильно? Резюмировал Арнг. Договариваться заранее о том, кто какие места займет, скривилась Мокка. Гон, при всем моем уважении, начал Мот, но я его перебил. Речи говорить не умею, но идея не в этом, хотя и на трассе может пригодиться. Мое предложение создать не клан как таковой, а, ну скажем, команду. Гон, мне кажется, что лучше не выдумывать колесо, потер лысину Арнг, а потом предложил. В игре существует 4 клана, которые гоняются. Если создать команду... А мне идея понравилась, перебил его Мот. У кланов определенные правила, которые нам всем не по душе. А в команде можно придумать девиз типа «все за всех» или «за каждым командой и за командой все». Он обвел нас победным взглядом и тряхнул своими рыжими волосами. «Клан лучше и привычнее», — не поддержал его Мока. «А правила и девизы подойдут, их можно прописать в любом сообществе, но легче и проще использовать слово «клан». «Но мы же сможем выделиться, нас мгновенно узнают», — привел аргумент Мот. «Я же молчу». По большому счету, согласен с Арнком и Мокой. Название не так важно, главное суть и наполнение. В данном же случае гонщики явно не против прийти к соглашению. «Гон», — посмотрел на меня Арнк, — «как понимаю, то эту кашу заварил не просто так. Есть что-то, что позволит данному сообществу, если такое состоится, существовать. Иначе просто смысла нет, я прав?» «Да, ты правильно подметил», — кивнул я. Задумка есть, и уже сделал первые шаги. Вы все наблюдали на кузове моего авто рекламу мастерской. Не видел, точнее, внимания не обратил, пожал плечами Мот. Дальше, склонил голову Арнг. Наши машины нужно модернизировать, но без кланов нам ничего не светит. Вступать же в них нет никакого смысла, так как пробиться там практически невозможно. Клановые правила вам известны? Уточнил и, когда получил от собравшихся подтверждение, предложил. Открываю мастерскую по тюнингу авто, однако отдаю себе отчет, что одному не справиться, да и деньги необходимо зарабатывать, чтобы их тратить на болиды и побеждать в гонках. Необходим устав, правила, цели и задачи, рассудительно сказала Мока. Ты их уже сделал? Если нет, то разговор дальше бессмысленный. Она поднялась с дивана. Сделаю, согласно кивнул я, понимая, что гонщица права. Не зная условий, никто не подпишется. Надеюсь, к данному разговору мы вернемся, но мое предложение, сделанное сегодня перед гонкой, остается в силе. Из тех запчастей, которые имеются, предлагаю поколдовать над нашими болидами, чтобы в следующей гонке выглядеть конкурентоспособно. А сейчас давайте просто отметим начало чемпионата и наше знакомство. Кто-нибудь против? Таковых не оказалось, если не считать того, что Мока вознамерилась нас покинуть. С одной стороны, ее понять можно. В компании троих мужиков, собравшихся отметить определенные события, опасения понятны. Мало она нас знает. Да и я-то пока ни в ком из присутствующих не могу быть уверен. Мот уговаривает Мокку. Арнг прохаживается мимо расположенных деталей и задумчиво трет время от времени лысину. Я же сижу за столом и чувствую, что праздник у нас получается какой-то скомканный. Звонок в дверь известил о приходе очередных гостей. Ими оказались две хрупкие брюнетки с выдающимися бюстами и коротенькими юбками. Девушек обнимает Бишен и радостно улыбается. «Гон, праздник будет тут или мы дальше поедем искать приключения на эти аппетитные формы?» Буйвол двумя руками хлопнул по попам своих спутниц, которые синхронно взвизгнули и залились смехом. «Проходи, уже почти праздновать начали», – посторонился я. «Отлично». Воскликнул тот и пихнул девушек чуть ли не мне в объятия. «Гон, головой забрю, отвечаешь. Смотри, чтобы никто их не отбил, пока до машины метнусь. С пустыми руками на вечеринку приходить стрёмно», — сказал он и поспешил к своей тачке. Не той, на которой выступал, а очень похожий на Джуса, правда немного в лучшем состоянии. Сомнения в благоприятном исходе вечеринки у меня мелькнули, когда Бишин вытащил ящик с 10-литровыми бутылками виски. Как бы мы ни упились тут в усмерть. Алкоголя явно больше, чем закуски. «Нормально», – хлопнул меня по плечу представитель клана Буйволов. «Дамочек нужно подпоить, а то они никак не решатся, кто со мной останется». «Ты собираешься с кем-то из них жить?» – удивился я, наблюдая, как Мокко беседует с Брю. «Жить?» «Да, прожитая одна ночь и то дело. Но, боюсь, на большее меня не хватит. Девочек много в игре. Нужно спешить, окучить их как можно большее количество». Рассмеялся тот, откручивая крышку на бутылке. «Твое здоровье!» – отсультовал он мне и сделал глоток. А потом крикнул. «Почему нет музыки? Что за траур?» «У нас есть повод для веселья. Гон смог меня обогнать и занять третье место. Так выпьем за его удачу!» Не ожидал, что тощий паренек такой активный и сумел нашу, честно сказать, невеселую компанию расшевелить. Я притащил ноут и в сети нашел веселую музыку, и мы стали веселиться, в основном рассказывая веселые и неожиданные моменты. Пришедшие девушки оказались подругами с одинаковыми именами, и мы их окрестили Брю-1 и Брю-2. Правда, через полчаса стали путать, но их это мало заботит. Сперва они решили захомутать Арнка. Но там Мокко что-то резко высказала, и стоящий рядом Мот загрустил, но недолго, так как брюнетки переключились на него. Бишин такому повороту событий препятствовать не стал, наоборот, выбрал момент и, перекинувшись с парой слов с Мотом, начал активно разжигать интерес к новому знакомцу со стороны девиц. Через час подтянулся Вир с парой бутылок коньяка и шампанского. Затухающее веселье вспыхнуло с новой силой. А как иначе? Со всеми нужно познакомиться, чокнуться бокалами и выпить, а закуска тает с фантастической скоростью. Впрочем, вечеринка начинает подходить к логическому завершению. Бишин танцует с одной из брюнеток, Мот обнимает вторую и что-то ей горячо шепчет на ухо. Мокко взяла инициативу в свои руки и страстно целует Арнка. Все эти обнимашки происходят по разным углам, но нам с Виром прекрасно это видно. Мы сидим с полупустыми бокалами и разговариваем ни о чем. Ну вот мой спонсор спросил. «Гон, ты как сказал мне, Мот решил создать клан. Это так?» «И когда Мот успел с Виром переговорить? Они почти не общались». «Клан или что-то подобное?» Не стал скрывать я. «Не боишься, что остальные будут, мягко скажем, не в восторге?» Смотря в свой бокал, как по стенкам сползает янтарная жидкость, поинтересовался тот. Ответить не успел. Между льющейся из динамиков музыки образовалась пауза, и в этот момент донеслась трель звонка моего телефона. «И кому это я понадобился? Номер-то почти никому не известен». «Да», — ответил в трубку, принимая вызов неизвестного номера. «Гон, до тебя невозможно дозвониться», — сказала Лиса. «Полчаса в дверь звоню. Открывай». «Ага, иду», — сказал ей и почувствовал, что губы сами собой расходятся в улыбке. «Чёрт! Чего творю-то?» – пронеслась мысль в мозгу. «Мало меня серп бил. Но с другой стороны, а вдруг у девушки что-то случилось, и ей помощь нужна?» «Привет, победительница!» – распахнув дверь и смотря в голубые глаза и склоненную к плечу голову, воскликнул я. «Лиска, у тебя проблемы?» «Они сейчас у тебя будут!» – усмехнулась та и поморщилась. «Амбре от тебя ещё тот!» «Празднуешь, а меня и пригласить не удосужился?» «Наверняка в компании поклонниц», — нервно сказала и прошла мимо меня, уверенно направилась на второй этаж. Девушка даже проскочила открытую дверь в гараж, но потом резко развернулась, волосы взметнулись, глаза сверкают. «Красивая. Стою и любуюсь, а та чуть ли не шипит». Лиса встала в проеме двери и застыла. Ноздри раздуваются. Но через пару секунд она обернулась и спросила. «Гон, это все твои гости?» «Угу», — подошел к ней и посмотрел поверх ее головы. В гараже мало что изменилось, если не считать того, что и Мот свою подружку откровенно лапает, а та этому рада. «Познакомишь со своими друзьями?» — посмотрела на меня девушка. «Пойдем», — кивнул я и чуточку подтолкнул ее в спину. но чуть ниже спины. Воздействие алкоголя сказалось на моей координации, хотя голова не кружится, и иду не шатаясь. «Гоан!» – воскликнула Лиса и сделала пару шагов в сторону стола. Появление гости не прошло незамеченным. Встретили ее настороженно, хотя и приветливо. Перезнакомились, но вот выпить Лисе я не позволил. «Нет!» – накрыл ее бокалы и погрозил пальцем Моту, собиравшемуся налить девушке виски. «Гостя будет пить шампанское, и ничего более крепкого». «Это дискриминация!» – воскликнула Лиса. «Я выиграла гонку и могу расслабиться». «Можешь», – согласился я с ней. «Но шампанским и то в ограниченном количестве». Склонился и шепнул в ее ушко. «Твой отец мне тогда точно что-нибудь оторвет». «И что же это?» – хихикнула она. «Руки, естественно», – ответил ей, следя, как рыжий наливает полный фужер шампанского. «Милые даме», – с поклоном протянул он выпивку Лисе, – «одной из самых красивых участниц гонки». «А я, значит, некрасивая», – надула губки Брю, то ли номер один, а может и два. «Ой, ты прекрасна и красива», – усмехнулся Мот, а потом обратился ко мне. «Гон, на пару слов», – кивнул в сторону. Мы отошли, и рыжий, с которого вмиг слетела показная хмель, сказал. «Два вопроса. Первый. Ты понимаешь, что клан серебристых самый могущественный? Лиса – дочь главы. Он за нее тебе… Давай второй», – прервал я его. «Мне отлично известен серп и как он относится к дочери». «Да?» – погладил свои рыжие волосы Мот, но от комментариев воздержался. «Скажи, а нам с Брю можно уединиться на втором этаже?» «Валяйте», – кивнул головой я. «Только дверь заприте». «Спасибо», – улыбнулся рыжий, а потом уточнил. «Комнату нам какую выделишь?» «Она там одна, пожалуй, плечами. Разберетесь». «Одна?» – удивился тот. Обвел рукой гараж и продолжил. «Гон, что же у тебя там за комната?» «Хм, до этого момента я как-то размеры не сопоставлял». «Действительно, кухня не слишком большая, ванна тоже не выдающихся размеров». «Комната, где сплю, квадратов 20, если не меньше. А ангар-гараж по площади в разы эти помещения превосходит». «Как так?» «Ну, по габаритам второй этаж поменьше, если смотреть с улицы, но не настолько же». «Ты чего задумался?» – отвлек меня Мот. «Мы с Брю займем твою комнату?» «Угу. Развлекайтесь». Кивнул я и потер лоб. «Только сперва пойдем наверх и поищем вход в другие комнаты, лады?» «Нет, будь трезв, то такое бы предложение не сделал. Да еще и при Лисе с Мокой, которые подошли к нам в этот момент. Само собой, разумеется, пришлось всем объяснить, что хозяин свалял дурака и не представляет, что у него в распоряжении, так как обследовать собственное жилище не успел». «Гон, да планировка-то тут стандартная», – заявил Вир и тряхнул головой, икнув. «В коридоре, который на площадке второго этажа, должна находиться дверь, ведущая в другие помещения. Пошли». Мы всей толпой проследовали за продавцом техники, и действительно, тот нашел дверь, которую я ранее проглядел. Не зная, где она должна находиться, искал бы ее долго и упорно. Ручка на ней отсутствует, а цветом сливается со стенами, да и находится в темном углу. У потолочного светильника, вероятно, лампочка перегорела. «Вуаля!» – пьяно рассмеялся Вир, распахивая серые створки. «Хм, широкий коридор, по которому имеются боковые двери. Их оказалось 4. Естественно, в каждую заглянули. 3 гостевых, так я их окрестил по стандартной мебели и убранству. Плюс комната для совещаний или переговоров. И еще одно помещение с ванными принадлежностями». «Интересно, а подвал тут есть?» – задала вопрос Лиса, на которую все посмотрели с недоумением. Но она свои слова пояснила. «Обычно в таких гаражах запчасти складируют именно в подвале. Ну, так заведено в моем клане». «Точно. И у нас есть подобное», – поддержал ее Бишен, до этого делающий мне непонятные знаки и не выпускающий Брю номер… Хрен ее знает какой. «Хм. И как рыжий и щуплый…» – так про себя окрестил гонщиков, Сами-то не запутаются в своих дамах. Хотя мне кажется, что поменяйся девушка местами, то парни возражать не станут. Хрен с ним с подвалом. Потом поищем. Пошли праздновать. Комнаты отыскались, а уж Гон найдет им применение. Махнул рукой Вир и, покачиваясь, пошел в сторону лестницы. Мы же решили внимательно обследовать открывшееся помещение. Ну, внимательный осмотр показал, что белье тут чистое и новое. И пришли к выводу, что разум сети мог эти помещения добавить недавно. Или сделал тут полную уборку. Ибо следов предыдущих пребываний игроков нет. Они обязаны иметься. В той же комнате совещания, и то все чуть ли не стерильно. Ни пылинки. А на поверхности стола нет и царапинки. «Все же планировка странная», – заключил я. «Так сделай по своему вкусу», – пожала плечами Лиса. «Или профиль не позволяет». «Ты это о чем?» – озадаченно посмотрел на девушку. «Внутреннюю планировку жилища, если она не возведена руками игроков, можно редактировать», – пояснила одна из брю. «Есть профили игрока под программу, где за ним числится тот или иной объект. Ты даже цвет машины поменять можешь. Правда, все стоит кредитов». «И мало кто деньги на ветер просто так пускает», — пояснила вторая брю, которую, не стесняясь, Бишин оглаживает по мягкому месту. «Потом гляну», — нахмурившись, сказал, чувствуя, что, зная об игре, еще очень и очень мало. «Пошли вниз. Мне кажется, что в дверь кто-то звонил». «А мы, пожалуй, останемся тут», — сказал Бишин, притягивая к себе брю. «Гон, ты не против?» «Сами разбирайтесь», — усмехнулся я. «Гостевые комнаты в вашем распоряжении». В гараж мы спустились вчетвером. Брюнетки остались рыжим и тощим. А Арнг, хоть и оказывает знаки внимания Моке, но та явно в раздумьях, отвечает с удовольствием, не переходя к активным действиям. Лиса, глядя на окружающее безобразие, дуется на меня и все пытается задеть то бедром, то грудью прижаться. Меня это заводит, но волю рукам не даю. Это без них могу остаться. Клан Серебряных меня легко растопчет, в особенности кое-чей папаша, и не заметит. «Мама?» — споткнулась на ровном месте Лиса, которую смог поддержать и не дал упасть. «Лис, ты матушку-то не поминай, а то на клич...» Начал я и осекся, так как Кула, собственной персоной, сидит на столе, болтает ножками и подтягивает из стакана виски. А Вир перед ней соловьем разливается. Одета женщина вызывающе. Короткая юбочка не скрывает точенные ножки, мало чем уступающие дочери. Да и фигурка у нее, затянутая в облегающую водолазку, отменная. Я бы даже сказал, аппетитная. «Гон!» – дернула меня за рукав Лиса. «Сделай что-нибудь!» «Ты о чем?» – озадаченно спросил девушку. Наблюдая, как Арнг и Мокко подошли к парочке и, перезнакомившись, стали над чем-то смеяться. «Отец нас здесь всех похоронит», – печально произнесла Лиса, а потом усмехнулась и тряхнула волосами. «И фиг с ним. Будь что будет». Она резко подалась вперед и быстро подошла к компании. «Дочка, а у тебя друзья классные», – выдала Кула. «Правильно сделала, что сбежала с торжества в твою честь». «Там такая скука. Серп пригласил важных и нужных людей. Все ходят, как индюки, и кредитами хвастаются». «Как ты здесь оказалась?» – спросила девушка свою мать. И, сощурив глаза, бросила быстрый взгляд в мою сторону. От Кулы не укрылся взгляд дочери. И она рассмеялась. А потом потрясла в воздухе пальцем. «Лиска, не стоит так откровенно выражать свое негодование. У Гона в гостях уже была. А потом... Где бы я тебя еще найти могла?» «Давайте все разборки оставим на потом, а сейчас выпьем», — предложил Вир, у которого на сидящую на столе женщину явно обозначились определенные планы. В данной ситуации отказываться от стаканчика другого виски я не стал. Однако выбрал момент и Вира оттащил в сторону, когда Кула с дочерью, по их выражению, пошли попудрить носики. «Хрена ли ты творишь?» — спросил своего спонсора. «А ты?» – пьяно усмехнулся тот, а потом продолжил. «Гон, если ревнуешь, то так и скажи. Можем партнершами поменяться». «Вижу же, что обе тебе интересны. И, кстати, заметь, они к тебе сами пришли». Ты о чем, твою мать? У них папа и муж глава клана, и тебе это отлично известно. Муж не стена, может и подвинуться. Давай выпьем за чудный вечер. Ты молодец, я еще сомневался, стоит ли приходить. Нет, классная вечеринка. Ни о чем не договорились. Если не считать, что пришлось еще выпить за дружбу, красоту и мое третье место. Потом мы танцевали со своими партнершами, после чего исчезли из поля зрения Арнг и Мокко. Губы у Лиски такие сладкие и податливые, пахнут свежей земляникой, а в глазах ее просто тону. Кстати, она уже не стесняется и руками мне по спине, груди и животу шарит, запустив руки под рубашку. Танцуем. Правда, это похоже лишь на покачивание пьяных в обнимку. Да, мозг задурманен и слабо соображает. Проблемы и возможные неприятности отошли на задний план, в руках гибкое девичье тело, которое манит и зовет. Направляясь с Лиской на второй этаж, моя девушка захотела испить кофейку. Оглянулся и увидел, что Кула с Виром страстно целуются. Действительно, что-то типа ревности испытал. Тем более, что женщина-то мой взгляд увидела. И еще яростнее на своего партнера накинулась. Так, мне необходим крепкий кофе. Очень крепкий. Пробормотал я на кухне. А давай шампанского, предложила Лиса. Боюсь, оно окажется последней каплей. Отрицательно покачал я головой и пошел делать бодрящий напиток. За спиной хлопнула пробка. Раздался смех девушки. Оглядываюсь, та чуть ли не с ног до головы вся в пенном напитке. Черт! «Я вся промокла!» – воскликнула она. «Гон, проводи меня в ванну!» «Пойдем!» – протянул ей руку. Девушка за меня ухватилась, но из бутылки сделала небольшой глоток. На больше шампанского не осталось. Откуда и кто успел притащить шампанское на кухню, непонятно. Но это и не важно. А вот то, что Лиска, не стесняясь, стащила кофточку, оставшись в прозрачном лифчике... «Так, необходимо горло промочить!» «Эй, я пойду?» – отвернулся к двери, на которой зеркало висит, и в него вижу, как девушка медленно расстегивает бюстгальтер. «Блин, не могу повернуть ручку двери. Нет моральных сил». «Гон, очень пить хочется. Шампанского-то так и не выпила, если не считать микроскопического глоточка», – проговорила девушка, а потом попросила. «Принеси, а?» «Хорошо», – ответил, а у самого в горле все пересохло. Вышел и, закрыв дверь, привалился к ней спиной. Черт, голова кругом, пах ноет, а перед глазами стоит фигурка девушки и то, как она медленно раздевается. Потряс головой и прошел на кухню. Одну бутылку шампанского открыл и чуть ли не половину выпил залпом, после чего отправился к девушке. Только вошел, как меня обдало теплым паром и потом прильнуло гибкое девичье тело, вышибая из головы все запреты и условности. Да тут у любого, даже трезвого нерва не выдержит, а я не железный, в конце-то концов. Хотя кое-какая часть тела в данный момент может такой считаться. Обнял девушку, но потом почувствовал, как с меня срывается одежда, под рассерженное шипение Лиски, которой никак не удается справиться с молнией на моих брюках. Пью из бутылки, понимая, что мешать алкогольные напитки нельзя, но в данный момент не могу удержаться, как и от довольной девушки, которой наконец-то удалось добраться до моего дружка. Лежим в ванне в обнимку. Голова кружится от неги и алкоголя. Мышцы тянет приятная боль после нашей с девушкой борьбы за главенство. Хоть и выиграла она гонку, а я занял третье место, но в данном соревновании смог одержать верх, хотя она в какое-то время и находилась сверху. «Открой бутылку», – просит Лиска, прикусывая мой сосок на груди. «А ты не отключишься?» – заплетающим голосом спрашиваю свою подругу. «Гон, сам не отключись», – легонько шлепнула она меня по губам ладошкой, а потом страстно поцеловала. «Черт, какая же она красивая», – пронеслось в мозгу, когда Лиска оттолкнулась от меня и вылезла из воды. На коже девушки блестят капельки воды, что те бриллиантики. Заметив мой взгляд, Лиска томно выгибается, а потом, покачивая бедрами, во рту у меня пересохло, идет в сторону столика, где стоит принесенная мной бутылка шампанского. Пьем из горла и целуемся. Потом перебираемся в мою комнату, где начинаем новый раунд борьбы. В какой-то момент начинаю терять связь с происходящим. Понимаю, что отдал много сил, Лиску умотал, да и выпил слишком много. Обнимаю девушку и проваливаюсь в сон. Пробуждение вышло тяжким. Оно касается затекшего тела, которое кто-то придавил. Во рту сушняк, голова раскалывается, а в голове отрывочные картинки того, что происходило в этой комнате. «Славно повеселились», — не поднимая чугунную голову, пробормотал я. «Ты был бесподобен», — поцеловала меня между лопаток девушка, а потом стала делать массаж. Пальчики умело разминают кожу спины, иногда переходя на голову и нажимая какие-то точки, отчего боль отступает. Я чуть ли не мурчу, как кот, а девушка уже перешла на мышцы ног. В паху стали происходить определенные реакции, особенно после того, как какая-то нимфоманка стала елозить по мне бедрами и скользить грудью по спине. «Не желаешь перевернуться на спинку?» – шепнула мне она на ушко, а потом перевалила меня на спину. Моя голова попала между подушками, а девушка с жадностью набросилась на мое восставшее орудие. Только и смог что вздохнуть, закрыть глаза и положить ей руки на голову, которая то быстро, то медленно приподнимается надо мной. «Черт, как же хорошо! Не останавливайся!» Шепчу и пропускаю пальцы сквозь ее пальцы. Мои руки замерли, волосы не лисины. Со мной другая девушка. Распахиваю глаза и к своему ужасу вижу Кулу. Женщина смотрит мне в глаза, потом улыбается, выпрямляется и медленно садится и начинает покачиваться. У нее закушена губа, глаза прикрыты, изо рта срывается протяжный стон. Стон. Меня кто-то бьет по лицу и целует, и в этот миг картинка меняется. Я открываю глаза и понимаю, что это был сон. «Гон, ты так стонал? Что с тобой?» Склонилась надо мной Лиска. Ни слова ей не говорю, обнимаю и целую. На девушке ничего нет, как и на мне. Голова уже отлично соображает. Понимаю, что обрел кучу проблем. Но отступать уже поздно. Подминаю ее под себя, и уже девушка начинает размеренно стонать. «Пойдем в ванну?» – через какое-то время спрашивает она меня. «Вместе?» – уточняю и пытаюсь оценить собственные силы. «Повторю или опозорюсь?» «Смогу». «Пойдем?» – вскакиваю с кровати и хватаю Лиску в охапку, тащу в ванну. Где-то через час мы с ней добрались до кухни, усталые и раскрасневшиеся, не только от горячей воды, и стали искать, чем бы позавтракать. Увы, но от продуктов остались упаковки и объедки. Чудом нашлось десяток яиц и полбуханки хлеба. Девушка стала готовить завтрак, а я решил посмотреть, в каком состоянии дом после вечеринки. Гараж, как ни странно, не разгромлен, но там никого нет. Хотя чья-то рубашка на диване валяется с парой оторванных пуговиц. Чья? Похоже, Вира, но не уверен. Отправился в гостевые, там застал спящих. Лежат в обнимку Мот с Брю. А вот Бишина и второй брюнетки нет. Правда, записку они оставили. Губной помадой на зеркале написано. «Гон, спасибо, мы уходим развлекаться дальше. Вас не тревожим. Увидимся». Ладно, Арнг смог и вроде бы вчера свалили. А где Вир и Кула? Черт, при воспоминании о матери Лиски у меня в груди что-то дрогнуло. Слишком сон реальный приснился. Кстати, телом-то она дочери не уступала. Как и умением. Хотя Лиска массаж мне не делала, так что... Идиот. Вот о чем думаю? Серп за дочку-то мне оторвет кое-что, а уж за жену. Хотя, если узнает, что она с Виром у меня, скажем так, целовалась, большего не видел, то спасибо явно не скажет. Почесал голову и отправился на кухню. Оттуда исходит приятный запах жареной яичницы. Вхожу и хочу глаза протереть. Так как Лиска над завтраком колдует не одна –